Вполне возможно, что у Андреску. Но также вполне возможно, что нет. Было бы очень жалко. Ты ошибаешься. Безразлично, у кого в данный момент находится этот второй экземпляр. Подчеркиваю, не столь важно, у кого. Важно, что экземпляр этот должен быть передан. Послушай, предположим, что господин X является, как он думает, счастливым обладателем этого многократно упоминавшегося второго экземпляра. Вот как бы поступил ты, Наста, если бы ты был господином X? Ну, подумай, пофантазируй. Ведь ты читаешь немецкие детективы. Скажи, как бы ты поступил? Наста, казалось, принял это предложение всерьез, потому что задумался, долго молчал. Потом заявил твердо, логически рассуждая, у меня нет никаких шансов. Значит, я бы пришел или ко мне, или к вам, и признался. Вот видишь, в том-то все и несчастье, что его мышление не на твоем уровне. Наста пожал плечами, словно желая сказать, тут ничего не поделаешь, ему виднее. Да, но в отличие от тебя, он куда лучше знает, что же все-таки ему делать. Вот это он прекрасно знает. В их инструкциях пишется, через столько-то часов после того, как стал обладателем материала, должен отправиться в такое-то место и сделать с этим материалом то-то и то-то. Возможно, он должен переправить работу за границу. Лондонский конгресс исключено. Он будет еще через месяц. Тогда специальный курьер. Так. Вот ведь и это знаешь. Специально приехавший курьер. И где же, как ты полагаешь, может состояться это трогательное рандеву? То где угодно. Какое это имеет значение? Ошибаешься. Значение это имеет. Здесь слишком рискованно. Городок маленький, всякий тебя видит. Каждый тебя знает. Капитан Наста широко улыбнулся. Товарищ майор, мне очень вас жаль. Но я думаю, что вас ждут жаркие деньки. И я так думаю, дорогой Наста. Закажи-ка, пожалуйста, 2 номера в гостинице в Мамайе. И позаботься обязательно, чтобы был вентилятор. Отъезд был назначен на 9:00 утра. Напрасно Серджио Виляну пытался убедить жену, что отправиться в путь рано утром по холодку гораздо приятнее. Нужно сойти с ума, возражала она, чтобы в первый день отпуска вставать ни свет ни заря. Горит у нас, что ли? Ну, конечно, горит. Бурчал недовольный муж. Солнце прямо спалить нас готово. Красный Фиат 124 супругов Виляну и дача 1300 инженера Андриеску шли так близко одна за другой, что Ирина могла следить в зеркало за идущей вслед машиной, чем она и занималась довольно долго. Но после того, как город остался позади и началось монотонное шоссе, сплошной асфальт, который ты должен бесконечно поглощать всем своим существом, деревья, столбы, изредка какой-нибудь домишко, когда все это стало утомлять, Ирина закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Она чувствовала себя страшно усталой и усталость эта парализовала ее.